Алло. Алло. Да, здравствуйте. Создание сайтов? Да, чем могу помочь? Так, смотрите, сразу ближе к делу. Мне нужно создать вот сайт военного батальона. Финансами располагаем хорошими. Нужно создать сайт военного батальона «Азов». То есть цель сайта какова? Это организация Майдана в Москве. Это будет как центральный сайт, чтобы вот это все... Да, возглавить протесты в Москве и свергнуть плешивую крысу. Сколько будет стоить? Понимаем, что задача такая сложная, в принципе, ну, в плане там этического и морального. Это, да, интересная история, конечно. Да ёпта, чё он положил трубку? Недостаточно средств для совершения звонков. Да ёб твою, блядь, сука, как оно так пропиздело уже? $5. Они охуели, что ли? Сейчас ему перезвоню. Ну, вроде чувак так заинтересовался. Вроде ему интересен такой вариант заказа. Алло. Алло. Да, извините, это зарядка. Сел телефон, вот, зарядник втыкнул. Да, так, в общем, что там по стоимости? А я думаю, мы не сможем, наверное, взять эту такую работу. Как-то много, да, здесь, наверное. Но мы несколько тысяч долларов можем предложить. Мы понимаем, что это такое сложное. И в случае чего политическое убежище в Украине. Я понимаю, да. Но, наверное, наше руководство не пойдет на такой шаг. Спасибо за обращение. Так, а что если частный? Может, вы бы, как частное лицо или несколько частных лиц, смогли бы помочь? Реально заплатим очень много. Это даже, знаете, это даже ради будущего вашей страны. Я понимаю. Но так, наверное, сходу никого не посоветую. Так, ну хорошо, вы, в общем, подумайте. Можем заплатить $5000, вы подумайте. Как хорошо, и что, если что, да, перезвоните, да. Все, всего доброго, до свидания. Алло, здравствуйте, создание сайтов? Да, здравствуйте. Смотрите, я сразу к сути дела перейду. Нужно создать сайт военного полка «Азов». Да, без проблем. С целью это свержения путинской власти, то есть как такой информационный центр. Можно сделать, да? Все за ваши деньги, как говорится. Отлично. И приятно иметь дело с адекватными людьми. Сколько это будет стоить? Учитывая, конечно, то, что это все-таки сложное эмоционально-политическое решение. Ну, скажем так, от 50 до 150, зависит от того, что хотите. Так, от 50 до 150. Хорошо, в принципе, цена приемлемая. Я тогда обсужу с начальством, что с вами можно иметь дело, и тогда мы вам перезвоним, там уже обсудим все детали. Спасибо большое. Хорошо. Да, всего вам доброго. Так, прикольно, прикольно, ребят, мне это очень понравилось, что пацанва согласилась такой сайтик сделать. Так, кто там еще мне кинул последний донат? А, Дима, 500, спасибо. Мама, я опять насрал. Блин, Дима, который компранкс, где эту аудиозапись взять? Я бы запустил, я бы сам послушал, она прикольная реально. Скинь мне аудиофайл, я ее запущу. А, на донат, так, а слышь, а можно ли адресно, чтобы на Димин донат была вот эта фраза? Она реально прикольная. Ну смотри сам, как там технически возможно. Бухать потом, наверное, буду. Так, давайте клип я пока ставлю. Клип, который Дима Ли заказал. Oh, одной жизни я простой разраб, не мощен, не плечист, но в другой я супергерой. Ты ж программист. Если у какой-то тёлки слетает винда, я бросаю всё, всё и мчусь туда, да. Ваша жена, муж уже давно бьётся в истерике, не беда. Я без труда настрою каналы на телеке, перепрошью Xbox, утюг чугунный и стиралку. Нет, денег мне не надо, чувак, мне совсем не жалко. Ты ж программист, защитник планеты, чинит все от холодильника до лыж. Процессор не включается или интернета нету. Срочно посылай в космос сигнал. Ты ж, программист, ты ж, программист, ты ж, программист, ты ж. Программист. Я супергерой, и у меня есть суперрука. Этой рукой я ломаю почту и пароли ВК, удаляю ссылки из сети. Да, кстати, я обладаю суперпрокаченным навыком телепатии. Лишь только вы подумали, какая-то фигня. В течение минуты ожидайте меня. Я починю, гарантия на тех работы год. И если что-то сломается, сигнал тыш, и тыш придет. Тыш, программист, защитник планеты, чини. Все, от холодильника до лыж. Процессор не включается или интернета нету. Срочно посылай в космос сигнал. Ты ж, программист. Ты ж, программист. Ты ж, программист. Ты ж, да на самом деле про много программист. Что здесь и такое вот есть, типа ты ж там. Запилить сайт неприятно. Быстро, качественно, для вас всегда бесплатно. Раскрутить блок неприятно. Быстро, качественно, для вас всегда бесплатно. Сделать аватар неприятно. Быстро, качественно, для вас всегда бесплатно. Записать трек неприятно. Быстро, качественно, для вас всегда бесплатно. Ты ж программист, защитник планеты, чинит все от холодильника до лыж. Процессор не включается или интернета нету. Срочно посылай в космос сигнал. Ты ж, программист, защитник планеты, чинит все от холодильника до лыж. Процессор не включается или интернета нету. Срочно посылай в космос сигнал. Тыш. Мама, я опять насрал в подъезде. Мама, я опять насрал в подъезде. Мама, я опять насрал в подъезде. Мама, я опять насрал в подъезде. Мама, я опять насрал в подъезде. Мама, я опять насрал в подъезде. Мама, я опять насрал в подъезде. Мама, я опять насрал в подъезде.